Он принимал как должное ее уверенность в его брезгливой чуждости пикантным приключениям. Но ему как бы и не хотелось верить в ее полную свободу от ревности. Он предполагал тайные страдания и сожалел об этом. Она страдала, однако он не догадывался, где зарыта собака. На островах в день свадьбы, когда они встретились глазами, и Глеб Иванович поймал в себе внезапный испуг от совершившегося, она и себя поймала на чем-то неожиданном, а теперь матерью семейства поняла, что это было предчувствием распри. Но тогда на островах не поняла, потому что была счастлива счастливым неведением. О чем же не ведала? О том, что счастье с несчастьем, как ведра с ненастьем. Переменчивость судьбы не секрет даже для институток. О том, что жизнь рвет жилы и ставит точку. Страшный пример не забывался. Скоропостижная кончина брата. О том, что жизнь, вытягивая жилы, то и дело ставит многоточие, эти знаки препинания, то бишь препон, неудач, помех, затруднений. Это понимают еще до того, как постигают опыты жизни. Так вот, выходя замуж, Сашенька Бараева не ведала, а лишь смутно там, на островах, предчувствовала возможность долгой тяжбы, невысказанной, а потому вдвойне изнурительной. Нет, не с безденежьем, не с невзгодами, и не с этим сверлящим, как древоточец, она, дескать, денно-ночно, словно пчелка, а он, прости Господи, исчезает на недели, месяцы, пахнет от него не всегда только табаком, пиджак, испачканный пеплом, швыряет куда попало, да и забывает, стыдно сказать, чистить зубы. Но если не в том была тяжба, то, может, в борьбе за власть или в борьбе за свободу? О, она не посягала на домашнее самодержавие. Ну, потому хотя бы, что Глеб Иванович с порога поспешно вручил ей державу, правь, матушка, как комендантша Белогорской крепостью. И не обороняла принципов эмансипации. Глеб Иванович не атаковал, напротив. Его не умиляла Татьяна Ларина. От ее верности пахло гаремом, я другому отдана. Тот и оно отдана. Рассуждая вообще, хотя и не отвлеченно, оба думали, как Пушкин, не зная, впрочем, что Пушкин так думал. Несчастье жизни семейной есть отличительная черта во нравах русского народа. Мысль эта, искренне считал Глеб Иванович, будучи верной, не адресовалась, однако, лично ему. Что ж до Александры Васильевны, то она, материнством счастливая, чувствовала и сознавала несчастливость по-своему. И Глеб Иванович, и знакомые литераторы, и издатели отдавали должное ее несомненному дарованию. Залогом тому были переводы, поощренные Тургеневым. Но залог — это ведь даже и не пролог. Она не работала, а прирабатывала. Работа требовала независимости от домашности. А последняя не исчерпывалась домоводством. Детей надо не только кормить, мыть, обувать, одевать, лечить, но и воспитывать. Дети, дети, она ни на день не спускала с них глаз, а втайне предавалась литературным мечтаниям, задумывала повести, отваживалась и на романы. Увы. Увы, семья, хоть и не вериги, а не сбросишь, как вериги. К тому же она и сгоряча не стала бы никого уверять в своей практичности. Выгадывать, торговаться, что называется, протягивать ножки по одеже, не то, чтобы казалось ей унизительным, а было как-то неловко, утомительно, конфузливо. Но с Глеба-то Ивановича в этом смысле какой спрос? Стало быть, кому-то же надо, а кому кроме нее? Огорчение Александры Васильевны Глеб Иванович и замечал, и понимал, и посему измыслил однажды замечательную коммерцию. Мясной товар поставлял Александре Васильевне разбитной ярославец с сенного рынка. Глеб Иванович подкараулил его на черной лестнице и попросил об одолжении, как говорится, не в службу, а в дружбу. Ярославец ответил завсегда, мол, готов. «Пожалуйста», — продолжал Глеб Иванович, — «не торгуйтесь с Александрой Васильевной. Какую цену назначит, на такую и соглашайтесь». «Завсегда готовый», — мясник попятился. «Помилуйте», — говорит, — «сами знаете, скотина привозная, того и гляди, по миру пойдешь. Никак с невозможно-с». «Нет-нет», — оборвал Глеб Иванович, — «вы меня не поняли. Вы настоящую эту цену записываете. Мы с вами под конец месяца и сочтемся. Я вам еще и приплачу по пятачку с фунта».